губная помада. Он лениво открыл крышечку и покрутил тюбик. Достаточно было одного запаха, чтобы ощутить вкус ее губ. Дорожные ножницы, пищевая бумага, скрепки, аспирин, пудреница, маникюрный набор, другие непонятные дамские штучки. Тогда зачем таскать с собой сумку? Что она в нее кладет, черт побери? Интересно, мятные лепешки, невскрытая пачка печенья, диктофон, спички, пара дискет, какие-то папки и флакончик яркого лака для ногтей. «Поразительно», — подумал Тай, — «странно, что она не ходит скособочившись, когда избавляется от этой тяжести». Не зная, чем убить время, он стал просматривать содержимое папок. Порванный листок с первым рекламным объявлением, гранки второго и пачка типографских оттисков. Он нашел пресс-релизы с правкой от руки, выпятив губы, прочитал английский вариант. Все было кратко, точно и убедительно. Ничего другого он и не ждал. А потом ему на глаза попалось изуродованное рекламное объявление. Он медленно выпрямился, держа в руках листок и копию конверта. Потом устремился к ванной и открыл дверь. Что это значит, черт побери? София чуть не уснула. Она заморгала, увидела гневное лицо Тая и лишь потом обратила внимание на листки бумаги в его руках. «Ты зачем лазил в мой кейс? Неважно, где ты это взяла?» «Получила по почте». «Когда?» Заминка была короткой, но заметной, и Тай понял, что София собирается соврать. «Софи, не пытайся обмануть меня. Когда ты это получила?» «Вчера». «И когда собиралась показать это мне?» «Через пару дней». «Послушай, ты не против, если я сначала закончу принимать ванну? Я голая и вся в пене». «Через пару дней?» «Да. Мне нужно было все обдумать, я отнесла это в полицию. А сегодня заезжала к Линку и спрашивала у него совета, как у юриста. Тай, я справлюсь». «Ага». Он посмотрел на Софию, погрузившуюся в пену по шею. На ее лице лежала тень усталости. «Ну да, ты совсем справляешься сама. Похоже, я забыл об этой стороне твоей натуры». «Тай!» Когда он вышел и закрыл за собой дверь, София ударила кулаком по воде. «Подожди минутку». Она вылезла из ванной и, не вытираясь, завернулась в полотенце. А потом побежала за ним, оставляя на полу след из воды и пены. Она торопливо спускалась по лестнице, звала его, ругала и в конце концов услышала, как хлопнула дверь черного хода. София включила свет на крыльце и увидела, что Тай широко шагает в сторону виноградника. Она поплотнее закуталась в полотенце и побежала следом. Наступив босой ногой на острый камень, София разразилась новым потоком ругательств, но продолжала, хромая, бежать. «Тайлер, подожди минутку, черт бы тебя побрал!» Она сыпала оскорблениями, пока не сообразила, что говорит по-итальянски. Тай наверняка считает, что ему снова клянутся вечной любви. «Идиот! Трус! Стой! Будь мужчиной!» Тай остановился, обернулся, и София чуть не врезалась в него. Она задыхалась, пыхтела, как паровая машина, и перескакивала с ноги на ногу. «Куда тебя понесло?» «Ты не хочешь, чтобы я был рядом». «Неправда!» В доказательство она ткнула его кулаком в грудь. «Это ты хочешь избавиться от меня?» Она вздернула подбородок. «Чем уходить? Лучше бы ударил меня. Это было бы честнее». «Очень соблазнительно. Мне действительно хочется кого-нибудь стукнуть, но я не бью женщин. Возвращайся в дом, ты мокрая и полуголая. Я вернусь только вместе с тобой. А пока мы будем разговаривать здесь. Ты разозлился из-за того, что я не прибежала к тебе с этим мерзким листком?»